Лена. В 21 веке найти человека через социальные сети – дело не такое уж сложное. Умом Лена это прекрасно понимала. В конце концов, кто не слышал про теорию шести рукопожатий? Но когда таким образом нашли ее саму, в сердце неприятно кольнула тревога. Он написал ей через несколько дней, постучался в друзья ВКонтакте. И внезапно Лена поняла, что все это время вспоминала о нем и думала, как бы переиграла ту нелепую ситуацию. Поняла и разозлилась на себя. Уже несколько дней вовсю шли уроки, школьный быт засасывал, отодвигая странности родительского поведения и прочие переживания на задний план. Где уж тут волноваться о частых ночных отлучках мамы с папой, когда историк бомбардирует тебя датами, а физичка забрасывает формулами, только успевай записывать. Когда думать о мальчиках, если в свободное время Лена о них не очень-то думала? И все же сообщению от него она обрадовалась. Впрочем, тут же себя за это отругав. «Не пристало Готу радоваться!» «Привет. Как-то первое знакомство у нас не очень заладилось. Попробуем еще раз. Я Жан. Извини за девочек. Они правда сглупили». Писал некий сэр Галахад. С аватарки смотрело железное ведро рыцарского шлема, с узкой прорезью для глаз. Вспомнить глаза парнишки-миротворца не получилось. Тогда Лену заботили совсем другие вещи, но по контексту угадать автора письма оказалось несложно. «Жан, значит?» Она произнесла имя вслух и пришла к выводу, что звучит оно экзотично, вполне по-вампирски. Лена быстро пробежалась по профилю. Страничка почти пустая. На стене пара видеозаписей с рыцарских турниров и репосты из пабликов с шутками на тему средневековья. Фоток нет, музыки нет, в друзьях немногим за сотню человек. Зато подписчиков больше 10 000. Лена неумело присвистнула. Выждав приличествующую паузу, набрала в ответ. «Твоя страничка выглядит как наспех созданный фейк». И, помедлив секунду, торопливо добавила. «Привет». Отстраненность и безразличие – это, конечно, круто, но перегибать тоже не стоит. В конце концов, он извинился второй раз, хотя вовсе не обязан был это делать. А еще пишет без ошибок. Лена поймала себя на мысли, что улыбается. Подумав и посчитав, что сегодня уже достаточно себя ругала и отдергивала, улыбку она решила оставить. «Фейк? Ну да, пожалуй». «Не люблю светить личные данные. Считай меня параноиком». «Сэр Галахад?» «Эй, не спрашивай. Это из рыцарей круглого стола. Король Артур, борода Мерлина. Вот это вот все. Шутка для посвященных. Ну так что, мир?» Лене очень хотелось накидать в ответ смайликов и написать «мир». Но что-то внутри нее, должно быть, готская часть натуры взбунтовалась. Игнорируя вопрос, Лена задала свой. «Как ты меня нашел?» «А вот это как раз было просто. Ты учишься в финно-угорской школе. Я там же, только на 2 класса старше. В том году перевелся. А вычислить единственную школьную годку через общих знакомых много ума не надо». «Ты что, следишь за мной?» Лена едва не отгрызла себе пальцы за эту фразу. Настолько мелодраматично пошло она ей показалась. Но сообщение уже ушло, и Жан написал ответ. «Так-то тебя сложно не заметить. Ну что, теперь мир? Я настойчивый». «Ладно, извинения принимаются. Хотя мне все равно кажется, что извиняться должен другой человек». «Да забудь! Танька к тебе подойти боится. Как в школе видит, сразу в класс прячется». «Я не об этом». Тяжело вздохнув, Лена решительно забарабанила по клавишам ноутбука. «В общем, я тоже прошу прощения. Знаю, глупо такое писать, но я обычно так себя не веду. Просто психанула. Очень некрасиво получилось». «Перестань, проехали!» «Хотя должен сказать, что это неожиданно и смело. Понимать свои ошибки, а тем более признавать их умеют немногие». Но Лену уже было не остановить. «Я немного дерганая в последнее время. У меня какая-то фигня происходит. Родители словно с ума сошли. Это реально напрягает, я потому и сорвалась тогда. Не знаю, почему я тебе это пишу, мы ведь не знакомы почти». Вот сейчас он вежливо попрощается и больше не будет ей писать. Кому интересно общаться с неуравновешенной дурочкой, которая в первые 5 минут вываливает на всех проблемы с родителями? Вот сейчас... Сошли с ума? Занятно. Вот сейчас... Слушай, не подумай, что я клеюсь. Но во сколько у тебя завтра уроки заканчиваются? Провожу тебя домой. Похоже, нам надо поговорить. Еще несколько минут, уже распрощавшись, Лена все никак не могла согнать с лица глуповатую улыбку. Она щелкнула мышью по фотографии профиля, выводя ее на экран, и долго вглядывалась в голубые глаза за стальной амбразурой. За этим занятием ее и застал надоедливый младший брат. «Где она?» Ярик не постучал, но просунул робко голову, опасаясь летающей тапки. Просто ворвался, распахнув дверь с такой силой, что та ударилась о стену. Брат, тревожно выпучив глаза и размахивая руками, бегал по комнате, засовывая нос во все уголки. Резко отдернул шторы, словно ожидал застать прячущегося маньяка. Приняв упор лежа, заглянул под кровать. Только когда руки его потянулись к дверцам шкафа, с Лены слетело оцепенение. «Эй, что за дела? Совсем головушкой повредился?» «Где она?» Неожиданно требовательно спросил Ярик. Только тогда Лена наконец заметила бледное лицо, расширенные зрачки и мелко дрожащие пальцы. От Ярика пахло страхом. От этого Лене невольно самой сделалось жутко. Вечерние сумерки вплотную прилипли к стеклам, вглядываясь в комнату. Потолочные лампы потускнели, съежились. От приоткрытого окна пополз неприятный прилипчивый сквознячок. «Я все облазил! Под кроватями, в шкафах, в кладовке, на андресолях, везде! Даже в родительской спальне! Если она дома, то только у тебя!» «Да кто она?» «Кукла!» Заорал Ярик. И Лена с мучительным стыдом поняла, что младший брат готов расплакаться. Всякий раз, когда он вел себя недостаточно взросло, Лене хотелось провалиться сквозь землю. Отчитать бы его как следует, чтобы нюни не распускал. Но отчаяние влажной пленкой, подрагивающей в глазах брата, усмирило раздражение. «Да нет ее здесь», — как можно спокойнее сказала Лена. Ярик обессиленно опустился на пол. От нежности у Лены сдавило горло. Понимание, чуть запоздал, и оттого горькое пришло неожиданно. Ему не уже 12. Ему всего лишь 12. Присев рядом, Лена положила руку на горячее, чуть дрожащее плечо. «Яр, ты чего? У тебя все в порядке?» Он сморгнул так и не пролившиеся слезы, и улыбнулся своей яркой и обезоруживающей улыбкой. «Все в порядке, да! Кажется, все в порядке. Беге! А ты тоже на Галахада подписана?» Отвлекая внимание сестры, Ярик кивнул на ноутбук, а когда она отвернулась, украдкой вытер глаза предплечьем. «Нет, не подписана». Лена, с радостью сменив тему, щелкнула мышью, сворачивая фото. «А что, знаешь его?» «А то!» Ярик еще подозрительно шмыгал носом, но с каждой секундой все больше приходил в себя. То есть, не лично, конечно. Он в том году в нашу школу перевелся. Его Жан зовут. Правда, он в друзья почти никого не добавляет. Анька Севастьянова хвасталась, что ее сестра старшая с ним дружит. Ну, типа, они гуляют вместе. Но Анька была балаболка, врет, как дышит. Ого, страсти какие. Как можно безразличнее прокомментировала Лена. А что за ажиотаж-то? Он что, звезда какая-то? А то! Повторил Ярик. «Да ладно, ты правда не знаешь?» Лена пожала плечами. «Фига себе!» Ярик покачал головой. «Я знал, что ты с этой готикой своей на пару веков от жизни отстал, но это же сэр Галахад! Жан, истребитель чудовищ, рыцарь!» Но Лена уже не слушала. Словно в киношном флешбеке перед глазами всплыли заголовки с новостных сайтов. И самый яркий из них — «Рыцари с улицы Пушкина». Троица обычных мальчишек из соседнего двора, убившие реликтового монстра, которого наука считала вымыслом. В один миг они стали знаменитыми, перевернув ученый мир с ног на голову, и навсегда закрепили за Петрозаводском славу мистической столицы Северо-Запада. Так вот, почему лицо Жана показалось ей смутно знакомым. Надо же, знаменитость! Непонятно почему, Лена почувствовала неприятное разочарование. А вот оно что. Теперь ясно, почему на него полгорода подписано. Это еще что? Вот на его реальной страничке там народу в 1000 раз больше было, пока он ее не закрыл. Он и эту, наверное, скоро закроет. Слишком многие про нее узнали. Скукотища. Хотя и было до жути интересно, Лена демонстративно зевнула. «Все, мелкий, вали отсюда! Еще раз так ко мне ворвешься!» Договорить она не успела, Ярик порывисто обнял ее и слюняво чмокнул в щеку. Чего не делал уже, да, вероятно, лет 5. Ошарашенная, Лена вскинула брови, отчего Ярик звонко рассмеялся. «Ладно, ладно, все, понял, больше не повторится!» В дверях он задержался. «Спасибо тебе. Ты, оказывается, еще не совсем авампирилась. Извини, что я так, ну... Я просто очень рад, что куклы здесь нет». «Конечно нет», — хмыкнула Лена. «Предки ее забрали с собой и на работу таскают». Она испуганно вскрикнула. Так резко и страшно побледнело лицо Ярика.